Ну, так вот и знакомь его побыстрее с нашими девушками. Не может быть, чтобы ему не приглянулась ни одна из наших красавиц. Или что уж он, насколько избалован и капризен, спросил Веер. Ни за что не поверю, я вот чувствовал себя в окружении девчонок как в раю. И хоть на меня и не давили обстоятельства, я надел брачный браслет на руку Маейкови через 3 недели после знакомства. Уж больно много претендентов было, боялся, как бы не опередили. Да ты вообще был молодым бойким прохвостом, скривился Мандва. Надо же, так заморочить голову моей сестре, ведь ты ей на лицо не красавец вовсе. Одно слово, бледная поганка. Она счастлива и довольна и поныне, ты, старый брюзгливый филин. Причем тут мое лицо, когда я ее свет очей и нескончаемая радость стройных чресел. Начал похваляться своей мужской красотой и состоятельностью Веер, сдерживая смех. Прекрати смущать парня, балабол, велел Мангва своему родичу. С ней и правда слегка покраснел на словах и чреслах. Никакой субординации. Северус понимал, что ему доверяют, раз говорят в его присутствии о столь интимных вещах. К тому же, игривость пожилого на его взгляд Веера несколько выбивала из колеи, но он и сам бы хотел, чтобы у них с Петуньей была такая же пылкая любовь всю жизнь, а не только в молодости. А жена у профессора и правда была красавицей и разумницей. И дети тоже получились на загляденье, красивые и сильные физически и магически. Было чем гордиться. Метисы на самом деле очень жизнестойкие и интересные внешне получаются. Экзотическая красота 3 сыновей и 2 дочерей профессора была тому свидетельством. Регулус просто еще ни с кем не заводил отношений, и может застесняться. Ему надо немного привыкнуть. Ну, тогда мы пойдем, встал он со стула. Попробую найти в столовой 2-й курсниц. Кажется, я видел сегодня Аяш, Рейен и Кей. Нейра тоже здесь, должна была уже подойти ко мне, сказал Веер. Мы собирались вместе в каньон. Можешь ее познакомить с Регулусом, мне этот парень по душе. Если он решился удрать от своих хищных родственников, то заслуживает моего внимания, как минимум. Я Блэков знаю не понаслышке, сталкивался как-то с его воинственным отцом и дядями, туманно сказал он. Мы с вами прямо братья по несчастью, закатил глаза Снейп, уже берясь за ручку двери. До свидания, ректор, профессор. Увидимся на выходных в поселении. До встречи, Ворон. Привет, зимородку, тепло улыбнулся Мандва. Кстати, как там твои исследования? Заканчиваю тестирование, вроде все в порядке. Надо оформлять и патентовать, а потом отдавать уже в маркетинговый отдел, отрапортовал Снейп. Да, им не терпится запустить твои проекты в продажу. Говорят, эти зелья будут пользоваться бешеным успехом. С учетом человеческих слабостей населения в виде ожирения и малоподвижного образа жизни для лентяев это будет неплохим подспорьем в лечении. Надеюсь, ректор. Но у меня возникли новые идеи по поводу безопасности. Я попозже к вам зайду обсудить. Хорошо, заходи в любое время. Всегда буду рад выслушать твои предложения, пригласил Мангва. Снейп кивнул своим руководителем и вышел в коридор. Регулус подпирал стенку, смущенно улыбаясь проходившим мимо девушкам, которые бросали на него заинтересованные взгляды. Так-то младший Блэк выглядел старше своих неполных 17. Высокий, с хорошей фигурой, черноволосый и синеглазый. Магловские джинсы и рубашка Северуса сидели на нем как влитые. Снейп даже немного позавидовал, в его годы он выглядел несравненно хуже, этакий заморенный сутулый тощий книжный червь, недоверчиво и настороженно зыркавший по сторонам, и что только Петунья в нем нашла. Он хмыкнул, до сих пор самую чуточку сомневаясь в себе, даже несмотря на явный интерес к своей персоне первокурсниц, приходящих каждый год на факультет. «Привет, Ворон!» — налетело на него легкое тельце. Длинные косы упруго хлестнули по рукам, обвиваясь словно живые. «Нейра, вечно ты подлавливаешь, как пума из засады!» — чертыхнулся Снейп. Он иногда пропускал неожиданно подкрадывавшуюся и нападавшую со спины девчонку, самую любимую младшую дочку профессора Веера. Видимо, в спокойной мирной обстановке у него чувство опасности притупилось. «Кстати, отец тебя давно уже ждет!» — озорная Нейра спрыгнула со спины Сева, на которую так ловко взобралась. «Почему как? Я и есть пума», — самодовольно сказала она, шутливо щелкнув зубами. «Жаль, что у тебя нет никакой униформы, побродили бы ночью по каньону. А это кто такой?» — ткнула она пальчиком в обалдевшего Регулуса, стоявшего с приоткрытым ртом. «На подготовительные курсы, что ли?» — притащил его. «Нет, это мой МММ, пятиюродный брат. Познакомься, Рекуэйт, сын моей дальней родственницы, Хаэм». прошу любить и жаловать», — весело представил спутника Снейп. Нейра обошла Регулуса вокруг, осматривая со всех сторон и невнятно бормоча что-то себе под нос. Снейп давился от смеха. Эта девчонка была жуткой язвой и сейчас как раз выискивала слабые стороны новичка, чтобы потом обратить их против него же. Он и сам не раз сталкивался с ней в шуточных баталиях, в которых оба оттачивали свое мастерство бить словом, веселить ехидством и ранить сарказмом. Несмотря на юный возраст, Нейра пошла по стопам отца и в Хогвартсе попала бы на Ривенкла, вполне продемонстрировав за время знакомства острый ум, феноменальную память и способность принимать самые нетривиальные решения. Ничего так, пойдет. Правда, пока я не могу никак оценить умственные способности, но его глупая физиономия наводит на самые плохие выводы, постановила она, остановившись рядом с Северусом и скептически глядя на обалдевшего от такого обращения Рига. «Ну, говорят же, встречают по одежке, провожают по уму», — заметил Снейп. «Он просто ошарашен твоей несравненной красотой». «Ага», — Северус потер бок, который тут же пострадал от чувствительного тычка кулаком. «Да что ж вы меня все сегодня бьете? Ты пообщайся сначала с ним, он парень не глупый, просто жил в провинции, то да се, с девчонками не общался. Стеснительный очень. Может, возьмешь над ним шефство, а то мне некогда, времени нет совсем», Северус сделал щенячьи глазки. Нейра засмеялась. «Я подумаю, у меня каникулы начинаются через 2 дня, так что вполне могу занять твоего братца, показать ему город и достопримечательности, а то дома мама опять посадит меня ткать коврики». «А можно вопрос?» — робко подал голос Блэк Уэйт. «А вы, прекрасная юная леди, имели в виду, что вы, а не маг Пума?» «Ага», — кивнула польщенная Нейра, которой понравилось, что ее назвали леди, потому что она привыкла бегать, стрелять из лука и скакать на диких лошадях и на леди никак не тянула. «А что, я думаю, мы с твоим братиком поладим». Она еще раз попристальнее оценивающе посмотрела на чужака. «О, если бы я мог увидеть это чудо», — мечтательно пожелал Регулус, зачарованно глядя на девушку. Нейра была высокой, но тонкой и гибкой как тростинка, а косы у нее спускались ниже пояса. Всегда нравились эти замечательные, фантастические животные, грациозные, сильные, дети ночи и леса. Незабываемое, должно быть, зрелище. Вздохнул он, не замечая, что неотрывно пялится на чудное создание. «Ну, может, и увидишь», — смилостивилась девушка. «Посмотрим на твое поведение, бледнолицый. Слушай, не в службу, а в дружбу, своди его в столовую, познакомь с девчонками из каньона», — попросил Снейп. «Ригу гражданство нужно, он у себя на родине вроде как беженец выходит. Так что, вот Райен и Аяш недавно говорили, что хотят уже замуж выйти», — пошевелил он бровями. «Чем Регулус им не жених, а красавец какой?» Нейра фыркнула. «Ну, раз ты просишь, так и быть, познакомлю, только потом пусть не обижается. Эти дамочки». Она скорчила очаровательную гримасу. Северус про себя порадовался, все шло вроде по плану. Ему и самому больше всех нравилась именно Нейра. Да и на Регулуса она произвела сильное впечатление. Глаза у младшего Блэка загорелись желанием познакомиться поближе с бойкой симпатичной девушкой, у которой к тому же такие необычные способности. Глава 25. В доме стояла тишина, лишь иногда едва слышно потрескивали контуры охранных заклятий. Северус научился аппарировать совершенно беззвучно, поэтому обычно, уже будучи в прихожей, он громко звал Петунью, извещая о прибытии. Вот и сейчас она легко сбежала по лестнице вниз, попадая в его объятия. «Ну вот, можно целовать свою жену спокойно, не опасаясь кое-чьих любопытных взглядов из-за угла», — засмеялся Снейп, отрываясь от Петуньи, которая в процессе запустила руки в его густую шевелюру, освободив собранные в хвостик волосы. Разумеется, в Америке был свой культ, культ чистоты, и Северус быстро привык ежедневно принимать душ, а то и 2 раза в день, смотря какая погода стояла на улице. К тому же, он, видя, что у Петуньи примерно такая же проблема с волосами, что и у него, быстренько разработал и сварил, нет, не шампунь для жирных волос, а зелье для лечения печени и гормонов, которые и были виноваты в нарушенном обмене. По крайней мере, теперь мародеры никак не смогли бы придраться к его волосам, хотя, скорее всего, выдумали бы что-то другое, например, про тот же нос. Впрочем, нос выглядел несоразмерно лишь на исхудавшем лице, но Снейп, живя с заботливой Петуньей, прибавил в весе, и размеры сего органа выглядели весьма гармонично. Впрочем, несмотря на некоторые ограничения в еде и продуктах, Пет умудрялась готовить так же вкусно, как и до этого было с вредными блюдами. Так что семейная пара вовсе не страдала от отсутствия жирных соусов, калорийных пудингов на животном жиру и жареной картошки и рыбы, которые были столь любимы англичанами. «Регулус совсем не появляется дома», — улыбнулась Петунья. «Молодость, молодость, не говори так, будто ты старая, Пет, тебе же только 20 исполнилось», — попенял Северус подруге. «Да, но я чувствую, что мне, по крайней мере, лет 30», — засмеялась старшая Эванс. «Это просто потому, что ты у меня умная и очень мудрая. Но, как справедливо замечали восточные мудрецы, девушка, мудрая, как старуха, это ужасно, но еще хуже старуха, глупая как девушка. К сожалению, сейчас чаще встречаются именно такие. Они живут, как бабочки-однодневки или беззаботные птички, и совершенно не пытаются набраться немного ума, а потом жалуются, что мужчины их избегают». «Спасибо, Сев, ты меня утешил», — шутливо сказала Петунья. «Вот за что я люблю этих самых восточных мудрецов. Их истины простые и понятны, они обманчивы и сложно закручены, как половина пустопорожних высказываний западных прощелык-философов. Но вообще, я рад, что у Регулуса с Нейрой все получилось. Ему ведь на самом деле, именно такая девушка и нужна была, чтобы и дама сердца, и подружка, и в какой-то степени наставница, но не в том плане, чтобы поучала напрямую, а чтобы все это было через непринужденное и непосредственное общение, без ощущения, что тебя просвещают с надменным превосходством и снисхождением. Кстати, он, наверное, неосознанно почувствовал это, когда познакомился с более старшими девушками из каньона. Да, он потом пришел и сказал, что Рейен и Аяш вообще показались ему какими-то небожительницами, он и заговорить-то с ними боялся, не то что встречаться. Да и очень красивым девушкам нужен, как правило, мужчина сильный и уверенный, чтобы он поклонялся их красоте и в то же время подчинил себе. Ну а Регулус в этом плане еще ребенок, опыта у него в любовных баталиях нет, и ему нужен равный партнер. Вот как раз такой боевой и веселый, как Нейра. Ау, хмыкнул Северус. Относится ли это умозаключение к Лиле? Она ведь тоже входит, наверное, в разряд красоток. Это получается, Джеймс так хитро выстраивал тактику поклонения, чтобы заманить ее в свою коварную ловушку и подчинить. Ну а что, скажешь, не так? Хихикнула Петунья. Лилька развесила уши и точно была уверена, что будет веревки вить из Джеймса и повелевать, а на самом деле и не заметила, как попала в расставленные им сети. Увидишь, они еще в этом году поженятся, и через год-полтора она уже родит. И ведь будет думать, что это все ее самостоятельные решения. Но я так не думаю. Это та самая видимость, которая будет искренне приниматься за созданную ей реальность. Миражи, они так часто манят за собой своей красотой и доступностью. Вздохнул Снейп. Знаешь, ведь слизеринцы в гостиной всегда так красиво расписывали службу у лорда, что он щедрый и бескорыстен, что я и правда всерьез подумывал когда-нибудь пойти к нему, потому что там было легче пробиться наверх. Считал, что если стану много зарабатывать и добьюсь славы, Лили будет мной гордиться, и не думал, что одно исключает другое. Будучи повязанным долгом у лорда, я ведь не смог бы жениться на Магле, политика организации вряд ли позволила бы. Не переживай, успокоила его Петунья. Подростки часто мыслят с позиции максимализма, ведь им хочется на пороге новой, взрослой жизни всего, много и сразу. Терпение не относится к числу добродетелей молодых. Да что там говорить, и взрослые, много пожившие люди бывают горячи и неосмотрительны, и также совершают множество ошибок. Думаю, только очень сильные зануды и педанты могут избежать явных больших провалов, и очень прагматичные аналитики. Вот я, наверное, именно такая, занудная старушка. Ну, если даже и старушка, то очень симпатичная и умная. Северус поцеловал жену в шею горячими губами. «Давай поужинаем при свечах и пойдем спать пораньше, я купил вина и шоколада, а еще твоих любимых орхидей. Лучше сразу признавайся, с чего такое романтическое настроение. Обычно ты приползаешь домой без задних ног от усталости». Закончил, наконец, с блокатором и энерджайзерами. Принялась пытать Петунья. Когда-то ведь я должен быть довести их до ума, улыбнулся Северус. Петунья восторженно взвизгнула и повисла у мужа на шее. Поздравляю, Сев, твои разработки давно ведь уже ждали, значит, скоро запустят в производство. Это такой большой успех. Помнишь, я говорила еще в Англии, Она принялась звонко чмокать Северуса в лоб и щеки. Честно говоря, я даже не представлял, что найдется столько желающих производить эти препараты, смущенно почесал макушку Сев, одновременно отвечая на поцелуи жены. Но ты была права, в мире полным полнополных людей и трудоголиков, которым нужно много времени на работу. Стало быть, мои зелья, адаптированные для маглов и состоящие целиком из растительных компонентов, а значит, безвредные для организма, будут пользоваться популярностью. Но сумма, за которую они хотят купить эти две разработки, она просто астрономическая. Да еще и регулярные ежемесячные проценты от продаж. Там магловские экономисты разработали какую-то мудреную систему зарабатывания на продажах, что-то вроде какого-то там маркетинга, паутинного или сетевого, я не вникал. Автор слегка стебется над Гербалайфом и же с ним. «Пет, мы с тобой станем миллионерами», – неверяще сказал он. «Это все ты, твои талантливые мозги», – проворковала Петунья, крепко обнимая размякшего от ласки Снипа. «Видишь, какая я хитрая и коварная», – женила на себе будущего богача. «Перестань», – Снейп вывернулся и навис над женой. Длинные черные пряди свесились вниз, закрывая их занавеской. «Наоборот, это я, нищий, никому не нужный неудачник, закадрил умного и популярного, востребованного дизайнера, к которому стоит очередь из клиентов. Значит, я не подлая разлучница?» Слабо улыбаясь, спросила бывшая Эванс. «Я смотрю, тебя все еще беспокоит этот вопрос», задумчиво сказал Северус, водя сухими губами по нежной петуньиной щеке. «Что-то случилось. Как же заставить тебя выкинуть эти мысли из твоей мудрой головы?» «Нет, ничего, просто я часто думаю, что ведь рано или поздно мне придется встретиться с Лилией и сказать ей, кто мой спутник жизни, и я не знаю, исправилась ли она, переросла подростковые обиды или осталась такой же злопамятной и острой на язык. Ну, ты всегда можешь сказать, что она тоже всячески ругала и обзывала Поттера, а сама, в конце концов, собирается за него замуж. Ведь так», — дал ей совет подколку умный Снейп, не позволяя ей обижать себя. «Ты имела полное право выходить замуж хоть за меня, хоть за того же Малфоя, если что, и не ей тебя осуждать. Могу, и придется, видимо, если она вдруг заведет разговор об этом», — пообещала Петунья. «Знаешь, некоторые мыслят двойными стандартами, клеймят и поносят других, но совершенно не замечают, что поступают точно так же, а порой и хуже». «Угу, вот это и есть душевная слепота и глухота, а еще полная уверенность в собственной исключительности», – промурлыкал Северус, расстегивая пуговицы на петуньиной блузке и постепенно спускаясь вниз. «Сев, ты вроде хотел поужинать. Сев, перестань, щекотно». Но Снейп продолжал свое черное дело. В итоге хохочущая петунья сдалась и крепко обняла его. Идиллию нарушил громкий вой и заунывные стоны, перемежаемые писклявыми утешениями и суматошными предупреждающими хлопками в ладоши. «О, нет!» – застонал Северус, предвкушавший спокойный романтический вечер со свечами и любовью. «Чертовы домовики, что вам нужно? Хозяин Регулус, мой дорогой хозяин! А-а-а!» Кричер подбежал к небольшому камину из белого мрамора и принялся биться об него головой. Трикки с причитаниями оттаскивала суженого, ухватив за новую коричневую наволочку, которую купили ему Петунья и Регулус в местном супермаркете. «Ну-ка, хватит!» Снейп щелкнул пальцами, и Кричер застыл, обездвиженный, с катящимися из круглых зеленых глаз крупными мутными слезами. «Ты что-то сделала с ним? Отказала?» — спросил он подозрительно у Трикки. «Нет, мистер Снейп, что вы такое говорите? Да и как бы я смогла? Я была на кухне, а Кричер вытирал пыль и наводил порядок в комнатах, хотя чего там наводить, все равно никто не живет. И чисто вокруг, грязи никакой нет. Не отвлекайся и рассказывай уже», — поторопил Северус. «Ну вот, я готовила нам поесть, а тут он как заорет: хозяин, мой любимый дорогой хозяин, как же я теперь без вас? Ну, я прибежала, а он лежит на полу и бьется головой об него. Спрашиваю, что случилось, не говорит, только воет и катается. А потом вскочил, и как рванет к вам. Едва успела схватить его за наволочку, вместе и аппарировали. О, Мерлин, бесноватые няньки-фанатики», — пробурчал Снейп, призывая из ванной флакон сильного успокоительного. Обычно его разводили водой, но сейчас было не до церемоний, поэтому он вылил половину в разинутый горестно рот Кричера и ослабил заклинание. Через пару минут Кричер свалился на пол неопрятной кучкой и принялся вяло всхлипывать и таскать себя за уши. Петунья, наспех застегнувшись, помчалась на кухню готовить чай и кофе. «Кому что?» Кричер монотонно выл, раскачиваясь и продолжая проливать слезы. «Говори уже, что случилось? Разбил какую-то семейную реликвию или что?» Разозлился Снейп, которому все обломали. «Регулус, мой хозяин мертв», — взвизгнул фальцетом домовик. «Он умеет. Как же я теперь без него? Лучше бы мы оставались с ним на Гримма, я бы присматривал за ним и убери-е-е-ек». Он завыл еще громче и рванул свое ухо, пытаясь оторвать его. «Да что за ерунду ты несешь? Рек жив и здоров, был, по крайней мере, пару часов назад, я сам его видел. Он весело проводит время со своей девушкой», — разубеждал Кричера озадаченный Снейп. «Нет, семейное древо не ошибается», — завопил Кричер. «Я был в комнате с родовыми гобеленами. Я там убирался и вдруг посмотрел на веточку любимого хозяина Рига, а она, он опять принялся биться головой о дубовый паркет и стенать. Трикки стиснула ручки на груди и тоже рыдала, только тихо. Снейп закатил глаза, подхватил буйного домовика под мышки и посадил рядом с собой. «То есть, ты хочешь сказать, что на гобелене было видно, что Рек мертв?» «Да-да, его ветвь засохла, совсем. А горе, не уберег, прости меня, хозяйка Вальпурга. Стоп!» Северус схватил его за ухо, не давая измываться над собой. «Тише, сейчас разберемся. Экспекто патронум». В комнате появился серебристо-синий зимородок. «Выясни, где Рек». Прекрасная птица кивнула, вылетела в открытое окно и растаяла в воздухе, оставив после себя мерцающие голубые искры. Прошло несколько томительных минут, а потом в комнате появился патронус конь с недоуменным выражением на морде. «Что-то случилось?» Он завертел головой, пытаясь выяснить причину вызова. «Сев, я только-только собрался, КХМ, поцеловаться с Нейрой, как ты все испортил?» Конь с негодованием и одновременно сконфуженно посмотрел на ухмыляющегося Снейпа. «Не мешай мне, а то она уже злится». «Хорошо, только скажи, где ты?» «Ну, понимаешь, мы с Нейрой сегодня обручились по индейскому обычаю, ну и она потащила меня знакомиться с ее мамой», — смутился конь. «Хм, вообще-то сначала знакомиться с родителями, а потом уж помолвка», — удивился Северус. Кричер, разинув рот, ошеломленно слушал диалог с ней по с конем. «Нейра сказала, что мне нужен пропуск в каньон». Конь попытался почесать копытом затылок, но не дотянулся. «А когда мы заключили помолвку, она смогла аппарировать меня туда. Сев, это фантастическое место. Когда ты в каньоне на самом деле, это совсем другое, чем быть там в воспоминаниях. Это место моей мечты». «Ой, прости», — Нейра кричит, — «что снимет с меня и тебя скальпы и бросит наши жалкие туши на съедение койотам, если мы не перестанем болтать, как девчонки. Пока». И патронус растворился. Кричер застонал и опять зарыдал, на этот раз от облегчения. Трикки вытащила белоснежный платочек и утирала морщинистое скорбное лицо своего любимого домовика. «Интересно», — задумался Северус. «Видимо, он как раз прошел в каньон, и ты увидел, что его в этом мире не стало. Вот почему ветка засохла. В этом мире Регулуса больше нет. Он как бы мертв для него, что ли? Ну так ведь это же прекрасно. Признаться, я не думал, что магия гобелена так среагирует на это, но теперь можно быть спокойными. Кричер, тебе нужно будет нанести визит Нарциссе и Белле. У них ведь имеются в особняках такие же родовые гобелены». «Да, мистер Снейп, непременно имеются», — шмыгнул распухшим носом счастливый домовик. Его все еще потряхивало от пережитого горя и волнения, и Трикки жалостливо обняла его. «У всех Блэков они есть, как символы рода». «Ну, вот и прекрасно», — обрадовался Снейп. «Значит, так, ты придешь к Белле, к примеру, также изобразишь великое горе и скажешь, что хозяин сильно переживал и метался в сомнениях, а потом внезапно ушел из дома и пропал. А потом ты обнаружил, что, судя по гобелену, он умер. Тела нет, так как неизвестно, куда он отправился. Может, маглы-бандиты убили и закопали или утопился. И все, твоего хозяина не станут искать. Даже кровные ритуалы теперь не покажут, что он жив. Можешь считать, что он спасен. И да, не забудь снять фиделиус для белой нарциссы, чтобы они смогли войти в дом. Потом опять замкнешь на себе и скажешь им, что якобы для сохранности имущества. Судя по всему, Регулус из каньона еще не скоро выберется, и вообще, мы ведь именно этого и добивались. Убежища, надежного места для него. Нейра молодчинка, она вообще очень настырная и своевольная, сделала так, что Регулус смог туда отправиться значительно раньше. Это значит, что мой хозяин, он женится. Кричер мгновенно перешел от горя к радости. Ох, Тогда я должен, фамильные драгоценности Блэков, свадебное ожерелье для невесты, сервизы, обеденные для кофе, ковер персидский, шелковый, 5 на 7 ярдов с бахромой, еще халат для хозяина, забормотал он. Ага, ночной горшок не забудь, пошутил Снейп, за что Трикки обиженно глянула на него. Кричер насмешки не услышал, перечисляя в уме приданое Рига. Вряд ли им понадобятся все эти вещи. Вечер, конечно, был испорчен, но зато самая большая забота внезапно свалилась с плеч Северуса. Теперь, собственно, можно было не опасаться лордовых ищеек возле своего дома. Снейп не сомневался, что Кричер сможет как можно более трагично преподнести родственникам смерть Регулуса. А так как Сириус был лишен права на наследование, то и добраться до денег рода лорд не сможет. Кровные ритуальные печати на сейфах и оплаченная надолго вперед аренда сейфов лишали того возможности запустить лапы в деньги Блэков путем оспаривания наследства и перевода права получателя на Беллу или Нарциссу. Впрочем, расслабляться Северус вовсе не собирался. Ему нужно было защищать жену и будущих детей от любых, даже малейших опасностей, и этим он и планировал заняться в самое ближайшее время. Глава 26. Люциус пишет, что лорд наконец-то успокоился, и теперь к нему можно хотя бы обращаться без боязни за свою жизнь и здоровье, комментировал Северус, быстро пробегая глазами строчки письма. 2 недели назад он чуть было не покалечил Беллатрикс, которой пришлось выступить в роли плохого вестника. Да уж, повезло бедняжке, а то ведь раньше таким гонцам вообще головы отрубали, задумчиво сказала Петунья, занимаясь любимым делом, заплетая волосы на голове лежащего Северуса в косички. Теперь Снейп был ее официальным мужем. 3 дня назад они зарегистрировались в городской мэрии в присутствии Диева, Мартиниса и их подружек. Северус хотел было вызвать родственниц Петуньи в Америку, но та отказалась, сказав, что это не так важно. Отпраздновать с тетей, матерью и бабушкой можно и попозже, они не обидятся, по крайней мере тетя и бабуля точно. А пока пусть они думают, что она просто учится и работает. Снейп еще поуговаривал ее, удивляясь тому, что Петунья так равнодушна к собственному бракосочетанию, вроде женщины придают всегда такое большое значение этому событию. Не выбирает и не заказывает себе пышное свадебное платье, не просит дорогих колец, лимузинов, пафосной церемонии венчания, белых голубей, подружек в сиреневых или розовых платьях и прочей мишуры, на которую он насмотрелся на магловских свадьбах. Ах, да, торт 3-этажный с фигурками жениха и невесты забыл. Но Пет только засмеялась и сказала, что венчаться она и не собиралась, к тому же, ведь Северус не крещеный, так что тащить его в церковь как-то не камильфо, тем более, что эта самая церковь всегда гоняла и уничтожала колдунов и колдуней. Она против лицемерия, притворства и всего того, что связано с церковными обрядами. Ей достаточно того, что они поженились по индейским обычаям и того, что Северус рядом. А зарегистрировала она брак лишь для того, чтобы оформить юридические аспекты их совместного проживания, вроде рождения детей или наследства. То есть, теперь все, что есть у нее, принадлежит также и Северусу. Снейп, на досуге хорошенько подумав и выслушав восхищение друзей таким самоотверженным поведением жены, решил, что и правда ему достался истинный бриллиант среди девушек. Петунья ведь никогда не требовала от него ни подарков, ни цветов, ничего абсолютно. Наоборот, это она давала ему то, что было более ценно – любовь, тепло, ласку, верность и понимание. Диева и прочие парни откровенно завидовали ему, жалуясь порой на ветренность, эгоистичность и взбалмошность своих девушек. А он, наоборот, слушая их, понимал, что стоит и не стоит преподносить своим половинкам. Так что, разумеется, и цветы у Петуньи были регулярно, и ужины романтические и все прочие. Когда не просят и не вымогают, дарить ведь всегда приятнее. Просто, несмотря на свою фанатичность и дикий темперамент, Белла о своих родных всегда заботилась. Потому и приняла весь удар на себя, а Нарциссу не подставила. К тому же, ведь именно ей было поручено присматривать за Ригом и наставить его на путь истины. Раз не справилась и проворонила мальчишку, значит, ответ держать ей. Но Белла крепкая, в отличие от хрупкой Нарси. К тому же, лорд ей благоволит, так что даже если и накажет, то потом все равно пожалеет и простит. А страстка нужна для того, чтобы показать, кто тут хозяин, в общем. Так, еще Люц пишет, что лорд применял легилименцию к Кричеру, но того как раз прикрывало Трикки, и ничего криминального в сознании домовика не было обнаружено, лишь потоки слез, постоянное наказание себя и неизбывное горе, так что с него подозрения полностью сняты. Ой, Трикки такая молодец, Сев, ведь только благодаря ей мистер Малфой остается в безопасности. Какое счастье, что она вообще есть и у него, и у нас. Ну да, а теперь она есть еще и у Кричера. Люд сообщает, что разрешил ей выйти замуж за домовика Блэков. Ну, в принципе, получается, они с Нарси еще раз породнятся, теперь уже через своих эльфов, засмеялся Северус. Трикки это заслужила, она столько лет работает у Малфоев, причем в самом прямом смысле спасая их от смерти. Наконец-то и она будет счастлива, Петунья задумалась, прикидывая, какие и сколько наволочек ей купить для счастливой невесты в приданое. Черт, это уже третья пара, которая женится, удивился Северус. Сначала Рекс с Нейрой, потом мы и вот скоро уже и домовики. Ну, мне девушки рассказали, что у Регулуса это не сама свадьба, а празднование помолвки, которая продолжается ровно год. Потом уже, по истечении этого срока, если молодые не захотят разойтись, будет и сама свадьба. Но жить они уже могут при желании вместе, в своем доме. Знаешь, это очень сильно напоминает шотландский брак на год и один день. Это якобы время на раздумье, улыбнулся Снейп, обнимая Петунья за талию. Скажу лишь, что наши предки, что здесь, что в Британии были очень мудры и не неволили молодежь, вынуждая их жениться без любви лишь потому, что их родителям так захотелось. Да, этим дикие племена и отличались от венцов творения англичан, которые шотландцев до сих пор считают неотесанными мужланами, хмыкнула Петунья. И мне самой эти нравы больше по душе, ни к чему мучиться всю жизнь, обретая свободу лишь после смерти одного из супругов. Ведь нет ничего хуже, чем жить с нелюбимым, а наш магический брак именно такой. Поэтому разочаровавшиеся идут на преступления, травят, к примеру, или нанимают убийцу, чтобы избавиться от опостылевшей поры. В общем, полный мрак. У католиков тоже не существует развода. Так что вот тебе и не магический брак. Везде одно и то же. Петунья щелкнула с ней по любимому носу. Как по мне, знаешь, лучше уж просто разойтись без проволочек. Если разлюбил, вот и все. Вот не дождешься ты никогда, чихнул Северус. Где я еще найду себе такую жену? Ну и хорошо. Тем более, что я тебя тоже очень сильно люблю и скорее отравлю, чем отдам другой, пригрозила Петунья шутливо. А все-таки, почему ты не захотела пышной свадьбы? Спросил довольно жмурящийся Северус. Потому что не хочу, уперлась Пет. К тому же, мама меня бы затерроризировала тем, что я должна пригласить Лиличку обязательно. А Лиличка одна ведь не приедет, а обязательно с женишком. Тебе надо видеть у себя в доме Поттера, но, наверное, надо как-то примириться с тем, что мы с ним будем женаты на родных сестрах. Разве нет? Ну и что? Это ничего не значит. Мы сами по себе, они, так же. К тому же, тетя написала, что Лилька вовсю готовится к свадьбе. Тихо сказала Петунья. Постой-ка, так она тебя не приглашает, что ли? Удивился Снейп. Она мне ни разу не написала. Тетя у меня очень честная и никогда не врет. Так вот она сказала, что Лилька даже не передает мне приветов, не то что спросить, как там у меня дела. Это просто мама сама ей все новости вываливает, про то, что я учусь в Штатах, работаю, и вроде пользуюсь успехом как дизайнер. Думаю, она до сих пор обижена на меня. Да за что? Недоумевал Снейп, Сев, наконец, и выглядя очень потешно с мелкими косичками на голове. Скорее всего, она поняла, что я тут с тобой, пожала плечами Пет. То есть, что мы все-таки вместе. Ну и что, можно подумать, это преступление, быть со мной, и непонятно тогда, кто вообще виноват, ты или я, раздосадованно сказал Северус. Его почему-то обидело, что жену не приглашают на свадьбу, и кто? Единственная младшая сестра, о которой Петунья всегда заботилась. Даже если она и пригласит, я, скорее всего, не поеду. У меня как раз заказ от Виктории Секрет на разработку и оформление грандиозного осеннего показа мод. Там работы непочатый край. Зато если им понравится, меня возьмут одним из ведущих дизайнеров. Здорово же, правда? Ты и правда откажешься поехать? Засомневался Снейп, пропуская мимо ушей разговоры о работе. Хотя мне было бы так спокойнее, если честно. Люц пишет, что в Англии очень смутные времена, а свадьба-то скорее всего будет проходить у Поттера в поместье. Кто тебя будет там сопровождать? Я, разумеется, увешаю тебя с ног до головы артефактами и портключами, но, Сев, успокойся, я не поеду. Честно, мне там делать нечего, совершенно. И я не думаю, что Лиле будет так уж важно, чтобы я была на свадьбе. Скорее всего, меня пригласят лишь из вежливости, только и всего. Да и потом, находиться среди этих людей, смотреть на них, зная, какие у тебя отношения с ними были, нет, не хочу, противно. Подозреваю, что меня всего лишь захотят поразить красотой, пышностью и великолепием, которые мне якобы и не снились, грустно улыбнулась Петунья. Ну почему ты сразу, а может, Лили из добрых намерений, а? Попытался переубедить жену Северус. Пет покачала головой. Сев, Лили с самого детства всегда хотела, чтобы у нее все было лучше, чем у меня. Однажды папа решил купить нам два одинаковых велосипеда, но она устроила в магазине грандиозный скандал, и в итоге ей купили велик круче и дороже. Помню, тогда я жутко обиделась на отца за то, что так вышло. И с тех пор Лили стала думать, что я ей завидую, понимаешь, это в принципе, так и было, я завидовала, только не вещам, которые ей покупали, а тому, как к ней относились, по-другому, нежели ко мне. Только я сама это поняла только годам к 15, наверное. До этого мне мама постоянно твердила, что я не должна так себя вести, потому что старше, и обязана во всем уступать младшей сестренке. И что, теперь ты собираешься себя намеренно обделять, чтобы Лили не дай Мерлин, не подумала чего плохого, рассердился Снейп. Хотя, если честно говорить, мне в школе доставалось из-за дешевых подержанных мантий, старых учебников и отсутствия гоночной метлы. Так что я, в конце концов, начал мечтать обо всем этом барахле, чтобы показать мародерам, что у меня будет все лучше, чем у них. Но, ведь это все детство, я думал, когда люди вырастают, они перестают придавать значение не столь важным бытовым атрибутам. Не все, Сев, далеко не все. Вот ты сейчас хочешь именно такого эффекта? Да нет, задумался Снейп. Я вообще про них и не вспоминаю. Они ведь далеко отсюда, я не вижу их отвратительных рож, и они не напоминают мне о школьных обидах. А перед Диева хвастаться богатством бесполезно, он все равно в несколько раз круче меня финансово. А знаешь, я как раз хотел тебе сказать... Я собираюсь совместить приятное с полезным. Что у тебя на уме? Заинтересовалась Петунья. То, что ты не хочешь ехать домой, я только рад, меньше для меня волнений. Да, я эгоист, но, чтобы тебе не было обидно и скучно. Знаешь, я тут много думал о Регулусе, о том, как нам пришлось его спрятать, и решил, что больше я Мангва просить о такой услуге не смогу. Это будет уже слишком, понимаешь? Это ты, наверное, о возможной помощи Лили. Сразу догадалась Пет. «Прекрасно понимаю, ты прав, постоянно бегать с просьбами спрятать родственников и друзей не годится, не стоит напрягать и разочаровывать ректора, но и не помочь ей мы ведь тоже не можем, так, я не знаю, Сев, не думаю, что имею право просить тебя о таком», засомневалась Петунья. «В конце концов, у нее же будет муж-защитник, перестань, это даже не обсуждается, если твоей сестре будет угрожать опасность, я всегда помогу». Чем смогу, может случиться так, что 100 Поттеров не справится с защитой. Так вот, Селена мне прислала сообщение, что рядом с ее домом продается отличный особняк, огромный, построенный в 18 веке магами-переселенцами из Британии. Трехэтажное каменное здание, очень прочное и старое, значит, там имеется магия и полно потайных комнатушек и укрытий. Раньше все большие дома так строили, на случай, если понадобится спрятаться от нападения. Я решил, что нам нужен домик побольше, с учетом будущих детей, как считаешь, большой дом, протянула Петунья. Это сколько же детей ты хочешь, сколько ты захочешь, столько и будет, покладисто сказал Снейп. Вопрос в другом, для магов дом всегда был крепостью, в буквальном смысле слова. Наш коттеджик я могу укрепить, но массивные основательные каменные здания все же больше подходят для таких целей. Там я смогу развернуться и пробовать все экспериментальные разработки. Один Фиделиус крайне ненадежен и его всегда можно обойти. Но Лили как-то хвасталась, что надежнее заклинания не сыскать. Усомнилась Пет. Вроде того, что можно искать вечность у себя под носом и не увидеть дома. Снейп скептически хмыкнул. Однобокое мышление, прости за прямоту. Давай разберемся. Итак, что мы имеем? Во-первых, есть такая вещь, как обычные почтовые совы. Они доставляют письма куда угодно и в какое угодно место, коли адресат жив и здоров. Да и сама сова отличный транспортер. Ты же знаешь, есть маги, умеющие превращаться в животных, птиц или насекомых по своему желанию. Большинство анимагов, несмотря на приказ регистрироваться, не делают этого из личных соображений. Что мешает найти такого, кто может превращаться в насекомое, прицепиться к сове и проникнуть с нею в дом? Или же берем интересную необычную вещицу, делаем ее портключом и отправляем якобы в подарок от мамы или тети. Человек, ничего не подозревая, дотрагивается до нее и, пожалуйста, его переносит туда, куда надо врагам. Или еще есть посетители, друзья, родственники спрятавшегося под Фиделиусом, которые время от времени могут навещать его. Минимум терпения и слежки, и ты спокойно вычислишь, кто именно наносит визиты и кого пропускает Фиделиус. Опять же, плевое дело, с помощью дезиллюминационного или мантии-невидимки прицепляешься к гостю, и ты в доме. Или тоже оборотное, выпил, стал точной копией человека, которому доверяют, и ты в доме. Еще можно приказать домовому эльфу, он не сможет отказаться и проникнет куда ты захочешь. По принципу «иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю где». Дальше перечислять, я поняла, Сев, тут нужен комплекс, верно? Совершенно верно, умница моя, нужны следящие чары, сигнализация, задерживающие заклинания, детекторы личности, детекторы на анимагов, на темные заклинания, на посторонние портключи, в общем, много-много всего, чтобы исключить любую, даже малейшую вероятность проникнуть в дом постороннему. Помимо этого, в самом доме нужно держать всякие артефакты вроде собственных портключей в разных местах, мантий-невидимок, чтобы были под рукой, запасных палочек в тайниках, еще каких-нибудь отвлекающих факторов. Защитить свой дом не так просто, для этого нужны желания и способности. Я как раз начал с Мангвайвейром разработку комплексной защиты домов и людей. Дела вроде идут неплохо, да и нам с тобой нужно надежное убежище. Потому что опасность всем может грозить нешуточная, и мы тогда сможем спрятать кого захотим, не упрашивая посторонних. Конечно, раз так, то давай купим. Денег хватит, согласилась с мужем Петунья. Сев, так ты собираешься помогать Лиле? Помогу, если нужно будет. Только тебе придется потрудиться, 3 этажа обставить и отремонтировать, это адский труд. Вовсе нет, это же будет мой дом, значит, и труд в удовольствие. Загорелась Петунья. Давай тогда завтра туда наведаемся, все посмотрим, обсудим, поторгуемся. Селена говорит, что надо брать, там очень сильная магическая аура, уж она-то в этом разбирается. В принципе, чем древние такие дома, тем легче их защищать, и домовики в таких могут жить. Может, твоя Трикс сможет тогда гостить у нас подольше. Ну, если так, тем более берем, не торгуясь. Петунья прекрасно понимала все, о чем толковал Северус. От прошлого было не убежать, как ни пытайся, посему следовало лишь повернуться к нему лицом и достойно встретить его, желательно во всеоружии. Этим она и собиралась заняться. Ей давно уже было понятно, что победить сестренку можно лишь ее же оружием, превосходством. Петунья не знала, какие там дома и особняки у Поттера, и навряд ли она их когда-нибудь увидит, но вот Лили вполне могла оказаться у нее в доме, спасаясь от войны с темным лордом. Зная характер сестры быть в первых рядах где бы то ни было, она не сомневалась, что рыжая гриффиндорка будет сражаться за эфемерные идеалы, вложенные в ее прекрасную головку. Но обычно такие мужество и отвага чреваты последствиями, за головы революционных активистов часто назначают немаленькие вознаграждения. Так что в любой момент могло случиться так, что придется вытаскивать сестру из передряги. Оставалось только терпеливо ждать известия об обстановке в Англии. Этот неблагодарный труд взял на себя Люциус Малфой, который извещал их по возможности через трепки о планах как лорда, так и Дамблдора с его орденом Феникса. Глава 27. Лили вышла замуж 20 августа, практически сразу после окончания школы. Мать прислала Петунье письмо, в котором звала ее на свадьбу. Оказывается, сестренка прислала общее приглашение, но Пет, как и собиралась, ответила вежливым отказом в силу загруженности срочной работы и отправила Стрикс подарок – изящные серьги с изумрудами и бриллиантами. Она не думала, что ей будет комфортно и радостно среди толпы незнакомых волшебников, да и тете с бабушкой вряд ли там понравится. В общем, вышло, в конечном итоге, что она оказалась права, семья невесты побыла в особняке Поттера пару часов, а потом решительно попросилась домой. Так что пришлось одному старому седому волшебнику организовать им односторонний портал из десертной ложки обратно в Лейк-Дистрикт. Тетя прислала ей потом шутливый отчет, в котором подробно описала свадьбу. Выяснилось, что народу было не так уж и много, или же это было связано с военным положением, скорее всего, только самые близкие знакомые, но самого разного пошиба, то бишь, возраста и внешности. Мужчины в добротных парадных шерстяных мантиях, женщины в разноцветных шелковых, скупо украшенных ленточкой или скромной брошью. На мать и бабушку Лили, облаченных в лучшие праздничные магловские платья до колен, взирали с недоумением и любопытством, как на каких-то экзотических зверушек. Заговорить с маглами никто не пытался, кроме директора школы, вежливо поздоровавшегося с гостями. Торжественное действо проходило в саду, под огромным золотистым шатром. Повсюду цветы и опять же ленточки. Ах да, еще в воздухе летали миниатюрные феечки и бабочки. Как объяснила одна девочка, трансфигурированные. Брак заключал министерский служащий в лиловой накидке и смешном колпаке. Лили, конечно, была прекрасна в белоснежной кружевной мантии с жемчужной диадемой на голове, но Поттер рядом с ней не особо смотрелся. Невысокий вихрастый очкастый парень в серых одеждах. Невеста напрочь затмевала жениха яркостью волос и глаз. Вокруг все восхищенно шептались, что молодая пара просто прекрасна, и желали им долгих лет жизни и побольше детишек. Мать, разумеется, не написала ни строчки, потому что жутко обиделась за свою любимицу. Петунья должна была бросить все дела и мчаться в Британию сломя голову, ведь Лиличка замуж выходит. Такое событие происходит один раз в жизни и все должны присутствовать на нем. Тетя так задорно описала обиженную реакцию сестры, что Петунья неприлично хихикала, пока читала послание. На самом деле, ей и правда было не до того, время, данное на оформление пробного осеннего шоу «Виктории Секрет» поджимало. Фирма по производству нижнего белья была организована всего лишь год назад. Петунья пришла как раз, когда основатель, некто Рой Реймонд, открыл второй магазин и собирался организовать обширную рекламную кампанию, дабы привлечь побольше покупателей. Для этого и был задуман шоу-бал, которому предстояло проходить в деловом центре Колумбуса. Туда и отправилась Петунья в недельную командировку. Ей, к удивлению, тут же выделили ассистентку-волшебницу, которая прекрасно владела чарами и трансфигурацией, то есть была отличной исполнительницей, но совершенно без фантазии. Так что вдвоем с Сюзанной Флинстоун они составили хорошую команду, где все придуманные пет-идеи понимались и реализовывались с полуслова. Еще будучи дома, в Нью-Йорке, был составлен подробный проект, по которому манекенщицы должны были выходить в демонстрируемом нижнем белье, но с птичьими крыльями за спиной, у каждой своя пара уникальной расцветки и формы, канарейки, ворона, зимородка, райской птицы и лебединые. Главной модели выпала честь выплыть в самом шикарном комплекте белья с расшитым драгоценными камнями бюстгальтером и в павлиньих перьях, причем белых, этакий своеобразный наряд невесты перед брачной ночью. Подиум планировалось украсить живыми экзотическими цветами, а сверху они решили пустить в полет тысячи калибри и осыпать зрителей блестящей алмазной пылью и блестками. Разумеется, столько птиц невозможно было наловить, для этого и нужна была волшебница-трансфигураторша. И Сюзанна справлялась на репетициях со своей задачей просто на отлично. Из кусочков парчевой ткани и бусинок она создавала живых малюсеньких ярких птичек, которые существовали несколько часов. Помимо этого магловские техники обещали грандиозную свитомузыку. Стены задумали завесить развивающейся от невидимых вентиляторов газовой тканью, расписанной под джунгли. Ну и конечно, свежий запах тропического леса, нежных орхидей, шум водопада и даже водяные брызги из скрытых на потолке пульверизаторов. В общем, практически все органы чувств должны были быть задействованы для того, чтобы ощутить, увидеть и услышать красоту показа. Руководство такой фееричный план эксперимент приняло с большой охотой, и даже пообещало организовывать нечто подобное каждый год, помимо рядовых простых сезонных показов. Народ Америки вовсю требовал зрелищ, потому что хлебом, домами и машинами себя уже достаточно обеспечил. Посему дизайнеры и оформители по всей стране работали в поте лица, дабы создавать любому мероприятию достойный антураж. Петунья с головой окунулась в эту работу, продумывая все мелочи до единой, вплоть до цвета обивки кресел в зале и формы пепельниц на столиках. Она привыкла работать на совесть. Как раз в это время с ней поформил в собственность упомянутый каменный особняк и принялся экспериментировать с защитными комплексами. С ним на площадке постоянно пропадали вееры Мангва, находившиеся в отпуске. Компания отлично сработалась, несмотря на разный возраст участников. Северус был неизменно вежлив с наставниками, а те относились к нему как к равному и не гнушались спросить объяснения и уточнений. Впрочем, все вопросы обсуждались вполне мирно, а советы принимались без обид. Поэтому дело двигалось даже быстрее, чем ожидалось. Ожидалось, что дом будет весьма крепким и защищенным бастионом даже для самого сильного мага. Осенний показ прошел великолепно. Все присутствующие, среди которых оказалось немало представителей богемы, а также видных политиков и бизнесменов с женами, были в полном восторге, и девушек с модельерами и дизайнеров несколько раз вызывали на поклон, беспрестанно аплодируя. После столь необычного фееричного показа заключили множество контрактов и договоров с фирмами из разных стран. В итоге Петунья получила приличную премию, диплом за создание самого креативного шоу-проекта и должность ведущего дизайнера в крупном филиале фирмы в Нью-Йорке с хорошей зарплатой и возможностью продвижения по служебной лестнице. Теперь у нее был свой большой светлый кабинет с крутящимся креслом и стеклянным столом, секретарша с кофе и минеральной водой и все прочее, что соответствует американской мечте. А еще Северус подарил ей автомобиль, синий, как перья зимородка, мощный новенький двухдверный Dodge очень полюбился Петунье, тем более, что до работы ехать было минут 10-15. Постоянно пользоваться порталами не хотелось, чтобы не вызвать подозрения у коллег маглов, а так Петунья стала шикарной бизнес-леди на своих колесах. Ездить на машине она научилась еще когда был жив отец, так что оставалось лишь быстренько пройти курсы и получить права. Маршрут она освоила быстро и по пути часто заезжала за продуктами в местный супермаркет. Это было удобно и позволяло ей спокойно походить по магазинам. Сам Северус ездить на авто отказался, у него не было на такую роскошь времени. По выходным они с мужем почти всегда отправлялись в каньон, отдохнуть от городской суеты и проведать Регулуса, который блаженствовал в лоне дикой природы. Он к концу лета вместе с Нейрой объехал на лошадях почти всю немалую территорию убежища, загорел, отпустил волосы и нарастил мускулы. Как он выразился, ему вовсе не хотелось даже выходить наружу, так понравилось жить дикарем. Да и спокойнее, по крайней мере все в Британии по словам того же Кричера успокоились, оправились от такой крупной потери, как миллионное состояние Блэков и жили дальше. Не стоило пока что рисковать и давать повод считать его опять живым. Мало ли что могло случиться, вдруг кому-то из Блэков вздумается взгрустнуть, глядя на семейный гобелен. Нейру он очень полюбил, не без взаимности, разумеется, и ни о каком разводе даже слышать не хотел. Индийцы его зауважали после того, как молодой Блэк в нескольких стычках с местными парнями доказал, что хоть он и бледнолицый пришелец, но имеет право находиться рядом со своей избранницей. Поначалу Рек был все время битым, но потом освоил несколько приемов, которые ему показали будущие тести сама невеста, и дело сдвинулось с мертвой точки. Физически Блэки были вовсе не хилики, так что усиленные тренировки дали положительный результат, а вскоре появились и друзья, в каньоне было немало его сверстников, желающих узнать, как живется бледнолицым в старом свете. В общем, скучать Регу не приходилось, дел было по горло. Научиться ставить ловушки на разных животных, гризли, волков и лис, укрощать мустангов, работать в поле вместе с женой и ее родней, собирая кукурузу и фасоль, таскать тяжеленные корзины, класть каменные ограды и строить сараи для скота. Причем все это он старался делать без палочки, так, как работали все вокруг. Кричер после таких вестей из полей поначалу разве что головой не бился об пол, наследник высокородного дома Блэк и пашет как обычный серф, как рабочий мул, небывалое унижение. Но потом попривык и с умилением наблюдал в думосборе за подвигами Регулуса Геракла. Петунья изрядно вправила обоим эльфам мозги на тему рабства и работы с достойной оплатой. В итоге она завалила трикки постельным бельем разных расцветок и размеров в подарок на эльфийскую свадьбу, а Кричера полотенцами суровых мужских расцветок и одеялами в стиле понча, которые за одежду могли и не считаться, это же просто покрывало с дырой посередине. Так что Кричер в конце концов открыто признался, что невеста ему досталась завидная, красивая, хозяйственная и с хорошим богатым приданым, да еще и происходит из уважаемого старинного дома. Сама Трикки от счастья расцвела, похорошела и полюбила Петунью еще больше, всякий раз стараясь помочь ей по хозяйству. Сам же домовик тоже принял маглу как свою, так как его все время усаживали у нее в гостях на одно из почетных мест, и это для него стало совершенным откровением. Поэтому, хотя он и старался не показать своей симпатии, но мелкие услуги все же оказывал, как то, быстренько прополоть магией небольшой садик, когда Петунье было некогда, или отдраить ту же кухню, пока хозяйка накрывала на стол. Ему это ничего не стоило, а Петунье приятно, и время освобождалось на разговоры. Так они и жили, работая, веселясь, печались, радуясь успехам и принятым проектам, празднуя свадьбы, помолвки и другие успехи. Обстановка в Британии тем временем накалялась. Из писем Люциуса было видно, что орден таки перешел на стычки с пожирателями, которые происходили все чаще и ожесточеннее. И как-то раз, не выдержав переживаний жены, Снейп вызвал домовиков и при Петунье попросил их присмотреть за Поттерами. «Я знаю, что Трикс постоянно находится рядом с Люцием, но ты, Кричер, пожалуйста, побереги Лили, и ее муженька тоже. Ведь почти всегда известно, где именно будет происходить очередная заварушка. Трикс постоянно сопровождает Люца и слышит все разговоры и планы пожирателей. Я также попросил Малфоя, чтобы он сообщал мне об этом. Вы можете без труда становиться невидимыми, поэтому, если есть возможность прикрыть их щитом, оттолкнуть или как-то еще убрать с линии огня, сделайте это». Петунья вся извелась из-за таких новостей. «Только сами тоже будьте осторожны, не дайте заметить свое присутствие». Кричер степенно и важно кивнул. Сам по себе эльф был весьма умным и проницательным, и легко научился лицедействовать и обводить вокруг пальца и Беллу, и самого лорда. Тем более Трикки постоянно напоминала ему, кто именно спас его любимого и дорогого хозяина Рига. Так что отплатить услугой за услугу, жизнью за жизнь он считал само собой разумеющимся и даже обязательным, как того и требовали вековые магические традиции. В сентябре домовик доложил, что ему удалось спасти Лили Поттер первый раз. Будучи невидимым, он швырнул камень и попал в руку пожирателя, который как раз собирался выпустить в девушку Аваду. Зеленый луч прошел в нескольких дюймах от груди, а сама Лили успела повернуться и аппарировать. Внимательно рассмотренный в думосборе эпизод подтвердил, что если бы не домовик, жена Поттера была бы мертва. Снейп выругался и задумался, о чем вообще думал Дамблдор. Принимать в ряды незаконной полуподпольной организации вчерашних выпускников, без должного образования, хотя бы годичной аврорской подготовки, без нормального преподавания зати в школе, они в самом прямом смысле были пушечным мясом. Причем, ладно, в ордене была еще одна молодая пара, Лангбаттомы, но муж и жена все же закончили академию при Аврорате, и им пока удавалось целыми уйти из боя. Там был мерзкий Грюм, который ненавидел всех слизеринцев, но у него огромный стаж службы, близнецы Прюэтты, им тоже не по 18 лет, а по 25, в конце концов, и они уже зрелые мужчины. Но Блэк, Петтигрю и Поттеры, это же вчерашние школьники. Впрочем, лорд тоже не особо берег своих сторонников. На его стороне сражались вчерашние выпускники Слизерина, но те, по крайней мере, были быстро вымуштрованы старшими товарищами по оружию в специальных лагерях, поэтому почти не несли потерь, к тому же численное преимущество было на стороне пожирателей. Удивительно, но за дело добра и света почему-то мало кто хотел сражаться. Половина взрослого населения предпочитала сидеть по домам, коли на них нет серьезного компромата или факторов давления, как, к примеру, на боунсов или медаузов, работавших на высоких постах в Министерстве и Аврорате. Петунья уже несколько раз заикалась о том, чтобы поехать в Англию и поговорить с сестренкой, возможно, привести ее сюда. Северус отговаривал, убеждая, что Лили не послушает. Она никогда никого не слушает, пока не стоит. Сейчас у нее революционный азарт и чувство долга, внушенные Дамблдором, перевешивают инстинкт самосохранения. Возможно, потом, когда у нее появится ребенок, она станет осторожнее и поймет, что не стоит лезть на баррикады и надо предоставить сражаться мужчинам, это их обязанность. Петунья неохотно соглашалась с мужем, но все равно переживала за родственников до такой степени, что Снейпу пришлось сделать и послать ее родне портключи, медальоны на цепочке, дабы в случае опасности они могли переместиться в укромное место. Этим местом стала небольшая квартирка на окраине Лондона, которую по просьбе Снейпа приобрел Люциус, через своего поверенного, хорошо ориентировавшегося в магловской среде. В двухкомнатной квартире был запас денег и еды. По крайней мере, хоть одна забота упала с Петуньиных плеч. Она стала поспокойнее, к тому же, Кричер теперь постоянно сопровождал Поттеров в вылазках. И опять ему удалось спасти жизнь, на этот раз Джеймсу. Правда, те списали это на свое везение, ну а как иначе-то? Это было не особенно хорошо, так как внушала самодовольным юнцам веру в свою непобедимость и неуязвимость, но переубедить их возможности пока не было. К весне новый дом был готов полностью. Петунья оформила его внутри и снаружи по своему вкусу. Северус попросил ее не экономить и покупать все самые лучшие и модные. Продажи его блокатора и энерджайзера стремительно росли благодаря грамотным пиар-акциям, вместе с тем прибавлялось денег на его счетах. В бизнес включились и братья Сабанис, которые быстро организовали у себя в Аргентине выращивание гуараны, гинхко, женьшеня и коки в промышленных масштабах. Это значительно удешевляло стоимость сырья, а значит, снижалась цена и на зелья, которые у маглов называли биодобавками. Низкая цена с лихвой компенсировалась опять возросшим объемом продаж, так что в накладе никто не остался, зато сотни людей в Аргентине получили работу. Коллекция элитных духов «Зимний сад» также приносила немалый доход, теперь ее распространяли в десятках стран и магам, и обычным людям. Духи, умело раскрученные рекламной кампанией, стали считаться символом достатка и престижа в силу своей дороговизны. Северус обещал Петунье по завершению работ над защитным комплексом заняться еще одной коллекцией редких запахов, в основном экзотических цветов вроде орхидей, эдельвейсов, геликоний, плюмерии и тиари. Для них Пет в свободное время создавал эскизы флаконов, которые изготавливали на заказ гоблины в Британии, коробки с названиями. В общем, работы хватало, разной. Скучать чите снипов не приходилось. Так пришел год, и настала осень 1979 года.